«Вы наглец, сударь, не желаю вас видеть». «Это пустые слова, миледи. Желаете видеть или нет, но вы со мною наедине, поскольку так приказал отец. Садитесь, будьте как дома». В чести своей Риана не вскричала, как вы смеете, убираетесь вон, или еще какую глупость. Она мигом поняла всю структуру ситуации, но и садиться не стала. Я же уселся в кресло, закинув ногу на ногу. «Будьте добры, дорогая, налейте мне вина. Как давеча барону Инглу. Поверьте, я и титулом, и нравом больше заслуживаю этой чести». Она не двинулась с места, лишь повторила презрительно. «Титулом? Напрасно вы. Я ведь хотел выпить мировую. В прошлую беседу уделил слишком много внимания вашему телу и совсем позабыл о душе, чем оскорбил вас. Теперь хочу исправиться. Видите ли, на свете нет ничего прекраснее беседы с умной женщиной, так я считаю. Никакие плотские утехи и близко не сравнятся. Позвольте мне поговорить с вами, вот и все. А после беседы выпьем, если согласитесь. О чем говорить? Об интриге, убийствах, подозрениях, уликах, выводах. Ничего телесного, как видите». Она села напротив, холодно глядя сквозь меня. «Благодарствую. Итак, утром ваш отец попросил меня раскрыть преступление. Я согласился. Долго ли умеючи? Тем более, что подозреваемых было вдоволь. Возьми любого, найдется мотив и средства. Начнем с самого лорда Фелиона. Он то самый вероятный убийца. Барон Ингл, доверенный владычице, приехал к нему, по сути, с допросом. И ваш лорд-отец, испачканный в двух сговорах, убил барона. Обтяпал дело так, что виновность лорда выглядела вопиющей, очевидной. Если теперь его притащат на суд, он сможет бухнуться в ноги владычицы, крича: «Да неужели же я полный дурак? Да разве я стал бы убивать в собственном доме, да еще и в хранилище святыни?» Нарочитость вины станет ему оправданием. Риана не перебивала, хотя гордое лицо ее выражало омерзение. Верный сир Расмус мог убить с тем же успехом, просто по приказу хозяина. В этом случае вина ложится снова-таки на лорда, и он применит то же оправдание, через видимую глупость. Мог и медведь. Застал в доме ночью чужака и заколол, а после признал важную персону, испугался и скрыл свое деяние. Наконец, миледи, убить могли вы. Как? Стащили у отца ключ, а бедного барона позвали в гости на ночное свидание. Он пришел, кто отказался бы? Вы завели его в хранилище и там зарезали, чтобы обвинить отца. Зачем? Ради наследства, разумеется. Милорд кончит на плахе, часы судьбы ваши, да еще и поместье в придачу. Она издала неясный звук. Желаете возразить, миледи? Да, я подлец и гад, это ясно. А доводы по существу имеете? Я сплю на втором этаже. Хранилище в подвале. Чтобы спуститься туда, я прошла бы холл и лестницу. Расмус и медведь меня бы увидели. Вот. Я щелкнул пальцами. Тоже об этом подумал. Медведя бояться нечего. Вы просто могли пройти в то время, пока он был на обходе. А вот сир Расмус... Полагаю, у него были мотивы прикрыть вас. Весьма занятные мотивы, но о них позже. Пока выходит так. Два человека под явным подозрением. Вы и отец. Все сходилось. Оставалось лишь выбрать. Но пара вопросов не давали мне покоя. Первый. Отчего запил дворецкий? Он-то и раньше не гнушался, но именно после Ингла ушел в запой. Второй вопрос. Зачем барон привез вам цветок? Дорогой, редкий, душевный подарок. Странно вручать такой дочке человека, которого думаешь арестовать. Это было бы верхом цинизма. А я знал Ингла. Он-то подонок, но не настолько же.